Гуру. Когда сознание становится фокусом восприятия света, тотчас делается оно целью для темных воздействий и темных попыток и злоухищрений разного рода. Помнить об этом следует постоянно, ибо пока свет в сердце горит, темное не успокоится ни на мгновение. Отсюда неизбежность постоянного и неусыпного дозора и памятование постоянное о том, что враги света на страже всегда, чтобы как-то и через кого-то, но вред нанести. Уничтожить вас не дадим, но всяких злоумышлений, уловок и мелких подвохов не избежать. Только недреманный дозор может охранить, ибо темные очень не любят попадать под луч света. Луч может заставить стоять в отдалении приспешников тьмы, но надо, чтобы луч этот был, и чтобы свет его был не поколеблен ничем.